Глава 18. Дом. Это верно для всех нас. Каждый человек, которого мы когда-либо знали и любили, каждое наше переживание, каждое принятое нами решение, каждое сожаление, с которым нам приходилось сталкиваться и смиряться, все это делает нас теми, кто мы есть. Я знал это всю свою взрослую жизнь. И опыт рейса 1549 лишь подкрепил мое понимание того, что определяет нашу жизнь. После нашего рейса я размышлял обо всех моих главных отношениях. С мамой, отцом, сестрой, Лори, детьми, близкими друзьями, коллегами. Особое место в моем сознании отводится отцу. Я многое узнал от него, о том, как важно быть человеком слова, о служении обществу, об умении ценить семью и драгоценное время, проведенное с детьми. Я улыбаюсь, предаваясь самым теплым воспоминаниям о нем, включая те дни, когда он закрывал свой стоматологический кабинет на целый день, чтобы повести нас в пиратское приключение в Даллас. Я благодарен ему за веру в меня. С того времени, когда мне было около 12, он позволял мне брать карабин и тренироваться в лесу в стрельбе по мишеням. Он знал, что лучший способ научиться ответственности – это иметь возможность быть ответственным, причем как можно в более раннем возрасте. Мой отец был доволен собственной жизнью во многих отношениях. Его устраивал скромный доход. Ему нравилась провинциальная жизнь в Техасе. Он был доволен домом, который весьма далек от совершенства, и тем не менее радовал его, потому что мы построили его своими руками. Я думаю о своем отце, когда слышу, как Шерил Кроу поет песню «Soak up the Sun». Он жил в соответствии с одной строкой этой песни. «Главное не иметь то, чего желаешь, а желать то, чего имеешь». Но когда я думаю об отце, всплывают и более мрачные воспоминания. Он не так уж много говорил о своей депрессии, которую легкомысленно называл тихим ужасом. Моя семья так и не узнала, в какие глубины его заманивали внутренние демоны. В середине 1990-х годов у отца начались проблемы с желчным пузырем. Но он не обращался к врачу, пока боль не перешла в острую стадию. Потом желчный пузырь лопнул, и ему потребовалась операция. Он провел несколько недель в палате интенсивной терапии, и ему назначили курс сильных антибиотиков. У него начали отказывать внутренние органы. Отец мучился от боли и знал, что на восстановление сил потребуются месяцы, но врачи считали, что он сумеет поправиться. Когда 7 декабря 1995 года его, наконец, выписали из больницы, мама устроила отца в их спальне. Потом отправилась в кухню, которая располагалась в другом конце нашего дома, чтобы принести ему стакан сока, оставив его одного в комнате. Она услышала звук, приглушенный хлопок. Этот звук показался ей знакомым, а потом ее настигло твердое понимание, что он означает. Она уронила стакан, который вдребезги разбился на полу, и побежала через весь дом в спальню. Спеша туда, она надеялась и всем сердцем желала ошибиться. Она ворвалась в комнату с криком «О нет, о нет!». Но было слишком поздно. Мой папа застрелился из пистолета. Ему было 76 лет, и он ничем не проявил своих намерений. Он не оставил записки. Каким кошмаром было для мамы обнаружить его тело? Это она позвонила в 911. Это ей пришлось стирать покрывало, очищать пятно на ковре, звонить мастеру, чтобы тот вставил новое стекло, которое пробило пуля. Я не могу даже представить себе, какую боль испытывал мой отец и почему он принял такое решение. Полагаю, как и многие люди, страдающие депрессией, он замкнулся. Его взгляд на мир был искажен, и, вероятно, поле зрения резко сузилось, позволяя ему видеть только его собственные проблемы, не давая широкого обзора. Думаю, мой отец просто испытывал настолько сильную психологическую боль, что не смог ее вынести. Возможно, он верил, что защищает мою мать от необходимости ухаживать за стареющим мужчиной, которому, вероятно, потребовался бы долгий уход. Может быть, он думал, что поступает благородно, избавляя ее от этой ответственности. Он ведь был гордым человеком. Ему трудно было представить себя не самодостаточным. Когда он совершил самоубийство, мне было 43 года. Естественно, я ощущал смятение, гнев и недовольство собой. Я думал о том, что мне следовало уделять ему больше внимания. На интеллектуальном уровне мама, сестра и я понимали, что это не так. Как бывает со многими самоубийцами, думаю, никто из нас, любивших его, не смог бы удержать его от того, что он сделал. Мать решила не устраивать панихиду по отцу. Вероятно, она беспокоилась о том, что подумают друзья и соседи, и стыдилась его поступка. Я пытался мягко отговорить ее от этого решения, но признавал, что решение остается за ней. И поэтому мы с Лори, моя сестра с мужем, наша мама и молодой священник собрались после смерти отца, чтобы развеять его прах на нашей земле у озера Тексома. Был холодный, мрачный, серый день. Моя сестра сказала пару слов. Короткую речь произнес священник, который приехал из Объединенной Методистской Церкви Уэйплс Мемориал в Деннисоне. Когда настала очередь мамы, ее слова были просты. У меня была возможность сказать ему все, что нужно было сказать, когда он был жив. Не осталось ничего недосказанного. Внешне мама казалась спокойной, сильной и стойкой. Никто из нас не стал говорить долго. Полагаю, все мы просто были в шоке и гневе из-за того, что наш отец сделал такой выбор. Меня особенно расстраивало то, что он предпочел исключить себя из жизни моих дочерей. Я не мог поверить, что он это сделал. После рейса 1549 люди писали мне, что они буквально чувствуют, насколько я ценю жизнь. Честно говоря, думаю, одна из причин того, что я придаю жизни такую высокую ценность, заключается в том, что мой отец свел счеты со своей. Я не думал о самоубийстве отца, когда находился в кабине рейса 1549. Его вообще не было в моих мыслях. Но его смерть действительно повлияла на то, как я живу и смотрю на мир. Я вкладываю больше заботы в свои профессиональные обязанности. Я готов усердно работать, чтобы защищать человеческие жизни, быть добрым самаритянином, а не посторонним, отчасти и потому, что я не смог спасти своего отца. После смерти отца мама смогла свыкнуться со своей скорбью и чувством вины, и она создала себя заново. Я очень гордился ею. Она стала путешествовать, а через пару лет даже познакомилась с хорошим человеком и начала серьезно встречаться с ним. Она просто расцвела. Думаю, мама продолжала бы жить богатой и насыщенной жизнью, если бы в декабре 1998 года ей не поставили диагноз «рак прямой кишки». В тот день, когда мне сообщили об этом, я заканчивал полетный план на MD-80 в Питтсбурге и сразу же пересел на рейс до Далласа. Мама знала, что смертельно больна, и прямо сказала об этом. Это стало потрясением для нас. Ей был всего 71 год, и ни разу за всю свою жизнь она серьезно не болела. Она была родом из семьи долгожителей. Ее отец дожил до 94 лет, а мать до 101 года. Но мы приняли уготованное ей судьбой. И в последние недели жизни мамы я много разговаривал с ней о нашей жизни, о ее мечтах в отношении Кейт и Келли. Она говорила, что почти ни о чем не сожалеет. С ней, в отличие от отца, я смог попрощаться. Мама после постановки диагноза прожила всего месяц. Так уже во второй раз за несколько лет мы понесли душераздирающую утрату. На этот раз я ощущал все те же чувства, что и после смерти отца, за исключением гнева. Все это не прошло для меня бесследно. В те три года, что разделяли гибель отца и смерть мамы, она переносила суровые испытания. Но бывшая школьная учительница научила себя получать от жизни максимум и быть настолько счастливой, насколько это возможно. Я стал еще больше восхищаться ею за то, как она не поставила на себе крест, став вдовой. Я не думал о ней в кабине рейса 1549, но ее воля к жизни всегда служила мне источником вдохновения. Лори и я сожалеем о том, что мои родители не дожили до того времени, когда могли бы своими глазами увидеть, какие события явились результатом рейса 1549. Эта катастрофа напугала бы мою мать и дала ей повод для сильных эмоций. И, конечно, в итоге она была бы вне себя от радости. Она бы плакала от счастья, а отец мог бы мной гордиться. Когда я только начинал летать, мама всегда просила меня помнить о безопасности. «Летай пониже и потише», — говорила она. Я закатывал глаза. Эта сценка напоминала эпизод из комедийного сериала. Я сказал ей, что летать пониже и потише не так безопасно, как летать высоко и с разумной скоростью. Она это понимала, но слова «летай пониже и потише» стали для нее способом призвать меня быть осторожнее. Это было ее всегдашнее маленькое напутствие. 15 января мы определенно летели над Гудзоном достаточно низко. Из-за отсутствия тяги двигателей мы еще и замедлялись. Могу представить себе, что мама отпустила бы комментарий примерно в таком духе. «Оказывается, ты умеешь летать и пониже, и потише, не так ли?» Думаю, отец подвел бы итоги рейса 1549, сказав мне нечто вроде «Похоже, ты хорошо усвоил свои уроки. Ты стал мастером в деле, которое любишь, и это себя окупило. Ты сделал доброе дело. Не уверен, что ему пришлись бы по нраву все эти восхваления, которыми осыпали меня. Люди его поколения не раз оказывались в сложных ситуациях и не ударяли лицом в грязь. Его современники победили во Второй мировой войне и по большей части делали это скромно, не устраивая из этого культа собственной личности. Думаю, папа гордился бы моими достижениями, но четко расставил бы акценты в происшествии. Я хорошо сделал свою работу, как и многие до меня. Мы с отцом любили друг друга и были близки, на мой собственный немного неловкий лад. Но мы не были близки в той мере, как мне того бы хотелось. Дело было в темпераменте, его и моем. Мы оба были молчаливыми стойками, не слишком делились личными чувствами. Многое держали в себе. В нашем доме не было никаких воплей и криков, мы были для этого слишком вежливы и сдержаны. Это обеспечило нам с сестрой спокойное детство, но у этого покоя была и оборотная сторона. Хотя мы наслаждались обществом друг друга, эмоции каждый в основном держал при себе. Мы не часто говорили о личном. Когда я стал старше, какая-то часть меня восхищенно завидовала большим этническим семьям, где люди постоянно ссорятся, и это для них едва ли не способ демонстрировать любовь. Я рос не в такой семье, где все вечно возмущаются и делают громкие драматические заявления. Не поймите меня превратно. Это было замечательно, жить в таком мирном доме. Но временами он казался чуточку слишком бесстрастным. Думаю, стремление к уравновешенной семейной жизни у меня в крови. Я старался расширять свои границы и выходить за рамки стереотипов в общении с дочерями, быть более открытым эмоционально. И по-прежнему над этим работаю. Кейт и Келли были малышками, когда умерли мои родители. И я жалею о том, что мои мама и папа не дожили до той поры, когда смогли бы увидеть, какими чудесными девушками они стали. Я пытался внушать им ценности своих родителей и вижу, что девочки многие из них приняли. Мои дочери также обладают качествами и талантами, которые присущи им от природы. Дело не в том, что мы с Лори научили их чему-то или хотя бы указали путь. И после рейса 1549 некоторые из этих качеств стали для меня очевиднее. Кейт, к примеру, в высшей степени уверена в себе. Когда мы с Лори размышляем о том, как комфортно Кейт наедине с собой, мы иногда говорим, что хотели бы стать такими, как она. Кроме того, Кейт, которой сейчас 16, очень целеустремленная и веселая. Она сознательно относится к учебе. Она всегда хотела быть ветеринаром и ни разу не усомнилась в этой профессии. Ее подруги говорят, что она самая уверенная девочка из всех, кого они знают. И рассказывают истории о ней, которые подтверждают это мнение. Однажды, еще в средних классах школы, одной девочке не понравилась юбка Кейт, и она сказала об этом вслух. «Жаль, что тебе не нравится», — ответила Кейт. «А вот мне так даже очень». Лори говорит, что многие девочки смутились бы после пренебрежительного замечания сверстницы об их наряде, но только не Кейт. Она себя уверенно чувствует и в общении с мальчиками. Однажды, когда ей было 9 лет, мы отдыхали на каникулах на горнолыжном курорте. И она увидела, как компания мальчиков постарше лепит снеговика. «Я пойду поиграю с ними», — заявила она нам. Мы ее предостерегли. Она не знала никого из этих ребят. Они были на несколько лет старше ее. Но она бесстрашно вошла прямо в круг мальчишек и объявила, что пришла играть. Она заявила свои права. Поначалу это ошарашило мальчишек. А потом, поскольку она была уверена в себе, позволили ей играть с ними весь остаток дня. Лори и я только подивились ее уверенности. Через несколько недель после рейса 1549 я снова увидел эту уверенность, когда она сдавала экзамен на водительскую лицензию в Калифорнийском департаменте транспортных средств. Мы с Лори поехали с ней и оба переживали за нее. Она хорошо подготовилась, и я доверял ей, когда она сидела за рулем. Но ведь никогда не знаешь, как справится твой ребенок со стрессом. Когда Кейт сдавала экзамен по вождению, мы с Лори оставались в зоне ожидания департамента. Эти 25 минут показались нам очень долгими. А потом она вернулась с широкой улыбкой на лице. Она сдала. Я не мог не спросить ее. «Ну как, трудно было? Ты боялась, что не сдашь?» Ее ответ: «Я знала, что справлюсь». Вот что Кейт имела в виду. Она ощущала уверенность, потому что прошла всю предварительную подготовку. Она трудилась, училась и практиковалась. Когда Кейт это сказала, она напомнила мне о том, что чувствовал я сам, когда разрушились двигатели рейса 1549. На самом деле она использовала те же самые слова, которые использовал я, когда Кэти Курик спросила меня, ощущал ли я уверенность, снижаясь к водам Гудзона. Кейт не помнила, что я произнес в телеинтервью именно эти слова. Она просто была так же уверена в своей подготовке. Кейт всегда видела мир черно-белым. Или да, или нет. Это есть, или этого нет. Лори говорит, что в этом отношении Кейт похожа на меня. Она всегда была очень сдержана в эмоциях и рассудочна. Я понимаю эту ее черту, и несмотря на все наше сходство, нам не всегда бывает легко нащупать эмоциональный контакт. Уже пару лет растущая независимость Кейт дается мне нелегко. Став подростком, она с меньшей охотой откровенничает со мной. Она по-прежнему в случае чего обращается к Лори, но иногда я чувствую себя аутсайдером, ее стариком. Рейс 1549 немного изменил эту ситуацию. Она теперь с большей готовностью показывает свою привязанность физическими проявлениями. Любовь между нами часто остается невысказанной, но мы оба остро ощущаем нашу связь. В отличие от Кейт, 14-летняя Келли всегда была очень чувствительной и пылкой натурой. Еще малышкой Келли любила обниматься с нами. Лори называла ее «наша зайка-обнимайка». И это было просто великолепно. Она также чаще плакала, когда я уходил в рейсы на несколько дней подряд. Когда ей было 3 или 4 года, и она видела, что я надеваю форму, у нее на глазах наворачивались слезы. Келли от природы всегда была склонна к состраданию. Если в школе появляется новая девочка или ребенок-инвалид, она первая готова договориться вместе поиграть или предложит, почему бы тебе не сесть за обедом рядом с нами. Келли всегда ощущает потребность действенно поддерживать таких детей, и это может быть для нее эмоциональным бременем. Учитывая, как глубоко она все чувствует, она уязвима для язвительных слов. Она избегает грубоватых разговоров, обычных среди подростков. Тщательно выбирает слова. Даже негативное замечание старается облечь в мягкую форму. Она не хочет ранить чувства людей. Помню, когда Келли в 3-м или 4-м классе приходила домой из школы, и мы с Лори спрашивали ее, как дела, она неизменно рассказывала нам о каком-нибудь однокласснике, у которого выдался трудный день в школе. Она чувствовала, когда другому плохо, и ощущала потребность помочь. С первого же дня после рейса 1549 Келли в полной мере прочувствовала это происшествие. Стоило Лори рассказать ей о случившемся, как она ударилась в слезы, хотя и знала уже, что со мной все в порядке. Ее чувства отчасти вырастали из мысли о том, что моя жизнь подверглась риску. Но я также думаю, что она глубоко ощутила, какой ценой мне дался этот опыт. Ее душа сопереживала мне. Слышать все подробности этого дня ей было тяжко. История с рейсом 1549 негативно сказалась на школьных оценках обеих девочек, и Кейт не сумела до конца наверстать упущенное. Поначалу это было напряженное время для всех нас. Они пропускали уроки, а потом, как только вернулись к учебе, им пришлось сдавать несколько экзаменов, к которым они не были готовы. Стоило скатиться в эту глубокую яму, и потом им было очень трудно снова подтянуть свой средний балл. Наш обычный распорядок нарушился на целые недели, и аспект публичности в нашей новой жизни, необходимость всегда быть начеку, когда мы не одни, тяжело сказался на моих дочерях. После этого рейса мы иногда всей семьей садились читать некоторые письма из очередной стопки почты, которую получали со всего мира. Это помогало нам вместе осмыслить это событие, понять, какой контакт ощущают с ним другие люди. Это напоминало нам, как важно дорожить существующими между нами узами, ведь ничто на свете не вечно. Думаю, теперь девочки лучше это понимают. Став подростками, Кейт и Келли проявляют гораздо меньше желания обниматься с Лори и мной, чем в детстве. Нам этого не хватает. Иногда, когда они болеют или плохо себя чувствуют, их снова можно обнять. Тогда это воспринимается нормально. После рейса 1549 это случается чаще. Я и сам чаще целую девочек перед отъездом из города, даже если это происходит ранним утром, когда они еще спят в своих постелях. Через пару недель после рейса 1549 Лори написала благодарственное письмо всем друзьям и незнакомым людям, которые связывались с ней, чтобы выразить свое неравнодушие. «Мне все еще трудно разобраться со своими эмоциями», — писала она. «События 15 января, они как луковица, состоящая из многих слоев. И для того, чтобы счистить слой за слоем, нужно время. Его еще немало потребуется в будущем. Для меня этими слоями были сама авария, огромный интерес СМИ, а потом письма. Любопытно, как наш мозг защищает нас от травмы. После того, как Салли сообщил мне об аварии, я не ощущала паники, только чувствовала это странное ощущение, словно все происходящее нереально. Я продолжала механически что-то делать, но не могла поверить, что кадры, которые вижу на экране телевизора, это фотографии самолета моего мужа. Я умом понимаю и всем сердцем верю, что гражданская авиация – самый безопасный вид транспорта, поэтому никогда не испытывала страха в связи с профессией Салли. Насколько вероятны были шансы, что мой муж будет вовлечен в авиационное происшествие? Невероятно. Однако это случилось. Рейс 1549 повлиял на наш брак. Эмоции, которые он вызывал у нас обоих, были ошеломительными. И порой вызывали растерянность, и мы не могли достаточно заботиться друг о друге на каждом этапе. Однажды утром, через 5 месяцев после аварии, Лори сказала мне: «У меня все утро глаза были на мокром месте». И она отправилась одна на наш любимый холм по соседству, холм, где все возможно. Она постояла на вершине, вобрала в себя это мгновение, которое принадлежало только ей, и заплакала. Почему она плакала? Эта авария, ее последствия, все это до сих пор кажется мне невероятным, призналась она. У меня такое чувство, что я не сумела полностью это переварить. Дело не только в том, что рейс 1549 рывком подтолкнул ее к осознанию, что она могла меня потерять. «Я всегда знала, что могу тебя потерять», — говорит она. «Как и все мы, ты зависишь от милости тех, кто едет рядом с тобой в машинах по шоссе, или от еды, которую ты ешь в ресторане, или от болезни, о которой мы пока ничего не знаем. Так что дело не в том, что мне кажется, будто ты играешь в жмурки со смертью всякий раз, когда летаешь». Лори просто чувствует, что инцидент на Гудзоне и его непрекращающиеся последствия встряхнули ее сознание. Они повлияли на жизнь в нашей семье. На протяжении всего нашего брака Лори подолгу жила просто как мать семейства. Я уезжал в рейсы, а она занималась домашними делами. Казалось, вещи только и ждали моего отъезда, чтобы сломаться. Автомобиль, стиральная машина, плита. Однажды я был в самолете, проводил подготовку к буксировке от гейта, и тут у меня зазвонил сотовый. Это оказалось Лори. Она была в панике. Вода хлестала в боковое окно нашего дома. Поначалу она решила, что разразился сильный дождь, но потом поняла, что слетела пломба на насосе нашего бассейна, и струя воды била в воздух, как из открытого пожарного гидранта. «О боже!» — восклицала Лори. «Бассейну конец. Четверти воды, которая в нем была, уже как не бывало. И сотни галлонов дождем льются в наши окна. У меня вот-вот начнется буксировка». Сказал я ей, что означало, мне нужно выключить свой сотовый. «Выключи насос фильтра и позвони парню, который обслуживает бассейны. Мне пора. Извини меня». И я выключил свой телефон, вырулил к ВПП и оставил Лори самостоятельно разбираться с этим ливнем. Ни одна женщина, имеющая дело с таким ЧП, не захочет, чтобы муж свалил все связанные с ним хлопоты на нее. Снова и снова моя летная карьера требовала с нас дань. После рейса 1549 я стал еще больше занят и выбит из колеи. Я должен был являться в разные места, давать показания, отвечать на вопросы репортеров и ездить по стране в качестве публичного лица. В первые 7 месяцев после инцидента на Гудзоне я даже не пилотировал самолеты US Airways. И все же в иные недели отсутствовал дома чаще, чем прежде, тогда, когда занимал место в кабине пилотов. «Ты не сможешь наверстать то, что упустил в жизни дочерей», то и дело повторяла мне Лори. «Если будешь дожидаться следующего года, чтобы начать жить семейной жизнью, ты слишком многое упустишь. Время вспять не повернешь». Я знаю это и стараюсь корректировать свою жизнь. Такой стрессовый инцидент, как рейс 1549, либо сближает супругов, либо еще больше отдаляет их. Мы с Лори пережили обе крайности. Поначалу мы цеплялись друг за друга, как за тихую гавань во время шторма. На нас обрушился шквал внимания, и мы держались друг за друга изо всех сил. Теперь Лори иногда дуется на меня, когда я играю роль Салли, общественного деятеля. Почти везде, где я появляюсь, люди узнают меня и хотят пообщаться, получить автограф или вспомнить какой-то случай из своей жизни. Я стараюсь сердечно и дружески общаться с каждым, и меня искренне интересуют человеческие истории. Иногда, возвращаясь домой, я бываю измотан, опустошен и вспыльчив. Случается, что проявляю нетерпение в отношении дочерей. «Ты неверно расставляешь приоритеты, Салли», — твердо говорит мне тогда Лори. «Как ты любезен с незнакомыми людьми, таким же любезным ты должен быть со мной и с девочками». Она совершенно права в этом вопросе, и мне повезло иметь супругу, которая достаточно любит меня, чтобы сказать об этом прямо. Однажды утром, часов около 8, через несколько месяцев после рейса 1549, мы с Лори находились в нашем гараже, глядя из него на улицу. Кейт только что вырулила с подъездной дорожки, направляясь в школу. Было ясное красивое утро, но мы стояли в тени внутри гаража. Мы держались за руки и смотрели, как уезжает наша дочь. Кейт начала разворот в 3 приема, чтобы выехать со двора, и на мгновение остановилась, чтобы переключиться с заднего хода на газ. Она повернула голову, ее конский хвост покачивался, и она выглядела такой взрослой. почти как молодая женщина лет 20. Это нас поразило. В это мгновение я почувствовал, что целый водопад образов мелькает в моем сознании. Как она растет и становится той сильной, уверенной в себе женщиной, которой она стала сейчас. В то утро нам словно привиделось, что она выезжала на дорогу своей собственной, взрослой жизни. Стоя там в гараже, я вспоминал, как мы с Лори впервые повели ее в детский сад при епископальной церкви Святого Тимофея в Денвилле, и как многие другие дети цеплялись за родителей и плакали. А Кейт просто ушла, довольная и независимая. Она попрощалась и ни разу не оглянулась. В тот момент я также подумал о сочинении, которое Кейт писала в третьем классе. Весной 2002 года US Airways ставила на стоянку свои MD-80 и проводила переподготовку пилотов на аэробусы. Пока не закончилась моя подготовка, я не летал и получил возможность оставаться дома пару месяцев, постоянно присутствуя в жизни детей. Задание, данное Кейт осенью 2002 года, состояло в том, чтобы написать о самом счастливом времени ее жизни. «Самым счастливым временем в моей жизни», — писала она, — «было то время, когда папочка был дома. Когда я прочел эти слова, это был один из самых горьких и одновременно сладчайших моментов. Он и наполнял мое сердце нежностью и ранил его. И вот мы тут, а наши девочки выезжают со двора, совершенно самостоятельные». Я едва успел моргнуть глазом, как все уже изменилось. Моих родителей давно нет на свете. События в жизни детей, которые я пропустил, не вернуть. И моя жизнь теперь стала иной. Лори права. Мне необходимо каждый день помнить, насколько действительно драгоценно наше время, проведенное с дочерями. Благополучная посадка рейса 1549 вернула пассажиров и членов экипажа в любящие объятия их семей. Всем нам был дан второй шанс. Нам были подарены новые напоминания о том, что мы любимы, и новые возможности продемонстрировать свою привязанность тем, кто нам не безразличен. На этом самолете было 155 человек, которые получили возможность вернуться домой. Я никогда не должен забывать о том, что был одним из них.